Нинья Пападополу неловко примостилась на высоком дубрете за конторкой дежурного. Ей сказали, что придется только отмечать патрульных, которые сменяются с дежурства и заступают на дежурство, когда кончается смена и начинается другая. Кое-кто из стражников искоса поглядывал на нее, но никто ничего не сказал. И она уже начала успокаиваться, когда вернулись 4 гнома, дежурившие на королевском проезде. Они уставились на нее и на ее уши. Потом их взгляды двинулись вниз. В Ангмарпорке не было в обычае приделывать к столам панель с наружной стороны. Под конторкой обычно виднелась нижняя половина сержанта Колона. Конечно, существовало множество веских причин, по которым нижнюю половину сержанта Колона стоило скрывать от посторонних глаз, но способность вводить зрителей в соблазн стояла среди них далеко не на первом месте. — Это ведь женская одежда, — сказал один из гномов. Нинья нервно сглотнула. Вот надо было им явиться именно сейчас. Она почему-то рассчитывала, что Ангва все время будет поблизости. Когда Ангва улыбалась, люди, на удивление, быстро стихали. Просто удивительно. — Ну и что? — дрожащим голосом ответила Нинья. — Хочу и ношу. — А на ушах у тебя? — Ну? — То есть даже моя мать никогда... Фу! Отвратительно. Да еще и на людях. А если сюда дети зайдут? — У тебя щиколотки видны! — воскликнул другой гном. — Я подам об этом рапорт капитану Маркоу, — сказал третий. — Дожили! Двое гномов сердито затопали в раздевалку. Третий побежал за ними, но, поравнявшись с конторкой, притормозил и в панике взглянул на Нинью. — Ну, щиколотки очень симпатичные, — пробормотал он и обратился в бегство. Четвертый гном подождал, пока остальные уйдут, а потом бочком подобрался к конторке. Нинью трясло от нервов. — Если ты хоть заикнешься про мои ноги! — рявкнула она, грозно тыча пальцем. Гном торопливо гляделся вокруг и подался вперед. — Это губная помада? — Да, а тебе что? Гном еще сильнее подался вперед и снова огляделся, на этот раз заговорщически. — А можно мне попробовать? — шепнула она.